Мефистофель с недовольством. «Кто эта каркая сурово летит с такой быстротой, что никакому птицелову в ту кучу не попасть стрелой?» Сфинкс. «Стремительнее стрел Алкида, и зимних бурь птичьих стай над нами мчатся стимфалиды. Безвреден их, вороний грай, их клювы хищно-крючковаты, а лапы словно у гусей. Они нам родственники, сваты, и к нам летят станицей всей». Мефистофель. «А это что за свист злодейский?» Сфинкс. «Пусть эти гады не страшат, то головы змеи лернейской. Хоть много лет тому назад мечом отнятые от торса по старой памяти шипят. Во что глазами ты уперся? Куда кидаешь нежный взгляд? Там ламии, там привиденья. Не пяль глаза в том направлении, а то ведь сам не будешь рад, свернешь, оглядываясь шею. А впрочем, я держать не смею. Ступай к ним, окунись в разврат. Они развязные особы, со льстивым ртом и медным лбом. И как сатировы зазнобы, повсюду лезут на пролом». Мефистофель. «Но я, вернувшись, сфинксов здесь застану?» Сфинкс. «О да, конечно. Отправляйся к ним. Мы родом из Египта, невозбранно уже тысячелетиями царим, и высимся для вас подобием вех, чтобы направлять луны и солнце бег. Мы сидим у пирамид, как судилище народов, в годы мира, войн, походов, сохраняя тот же вид».